Глава 8. Триллер и фильмы об ограблении. Ключевые фильмы. «Плата за страх», 1953 год. «Птицы», 1963 год. «Ограбление по-итальянски», 2003 год. На дворе 1936 год. Террористы в Лондоне планируют взорвать бомбу на станции метро «Площадь Пикадилли». Маленький мальчик Стиви живет со своей сестрой и ее мужем. Муж, который работает управляющим кинотеатром, является тайным членом террористической группировки. Он просит Стиви доставить несколько коробок с пленкой в другой кинотеатр на другом конце города и принести сверток в гардероб на станции метро «Площадь Пикадилли» к 1:30. Мы знаем, что в упаковке бомба замедленного действия. Стиви об этом понятия не имеет. Когда он останавливается на блошином рынке, камера приближается к свертку, и мы видим написанную от руки записку. «Не забудь, что птицы будут петь в 13:45». А затем она увеличивает надпись времени. 13:45. Музыка в саундтреке тикает, как часы. На улице собралась толпа, чтобы посмотреть на парад. Когда Стиви пытается перейти улицу перед парадом, полицейский отправляет его обратно на обочину. Стиви бросает взгляд на часы на улице. Они показывают 13 часов. Парад начинается, и он отлично проводит время, наблюдая за происходящим. Изображение, наложенное на парад, показывает тикающий часовой механизм, а затем циферблат. На нем 13:20. После того, как парад заканчивается, толпа начинает расходиться. Стиви едва успевает пройти, но ему удается сесть в автобус. Кондуктор хочет его высадить, замечая, что у него есть две коробки с пленкой. «Ты не можешь ездить на автобусе. Пленка легко воспламеняется». Но Стиви уговаривает его позволить ему ехать. Он садится рядом с дамой с маленькой собачкой. Взглянув на часы на улице, он видит, сейчас 13:35. Он опаздывает. Затем следует крупный план свертка на сиденье рядом с ним. Стиви играет с собакой. Музыка усиливается. Автобус останавливается, чтобы пропустить пешеходов. Стиви проверяет, рядом ли его груз на сиденье. Мы видим пробки. В городе час пик. Стиви беспокоится о том, что он опаздывает. Он продолжает оборачиваться, чтобы посмотреть на часы на улице. Тем временем музыка возобновляет свою ритмичную каденцию, но убыстряется. Еще один крупный план свертка, потом снова часы. На них 13:44. Возврат к свертку. Мальчик гладит маленького щенка. Свет меняется, музыка тикает, и Стиви кладет руку на свои коробки, чтобы держать их поближе. Еще одни часы, еще один взгляд на сверток. На часах 13:45. Музыка все убыстряется и убыстряется. Свет меняется. Автобус двигается. Мы видим крупным планом, как часы тикают. Стрелка доходит до 13:46. Быстрая фиксация на свертке. Затем сильный взрыв уничтожает автобус. Мальчик, щенок и все в автобусе погибают. Это культовый момент в фильме «Саботаж» 1936 года. У раннего Хичкока это определяет то, что у него в дальнейшем будет получаться лучше всего. Обычное путешествие Стиви по Лондону заставляет нас нервничать, поскольку нам снова и снова напоминают о бомбе, которая должна взорваться в 13:45. Наступает момент облегчения, когда в 13:45 ничего не происходит. Но затем в 13:46 раздается взрыв. Это неожиданно. До этого фильма кинотрадиция не позволяла убить ни в чем не повинного ребенка, а тем более щенка. И мы были готовы к 13:45, не минуты позже. Это Хичкок играет с нами, создавая момент облегчения, прежде чем отобрать его. Саспенс – прием, который используют в фильмах для создания напряженной атмосферы. Термин происходит от английского слова «саспенс», что переводится как «неопределенность». Так этот прием первым назвал режиссер Альфред Хичкок, хотя эффект тревожного ожидания использовали еще в самых ранних картинах. Саспенс возникает, когда мы знаем об опасности, а главный герой нет. А если он или она это узнают, то все внимание будет приковано к тому, как эта опасность разрешится. Это очень отличается от удивления или шока, когда что-то внезапное происходит на ровном месте, без предупреждения. В данном случае Хичкок справляется и с тем, и с другим в одном 5-минутном эпизоде. Мы все знаем, каково это – сидеть на краю кресла и наблюдать за каким-то действием, которое в любой момент может пойти не так. Это обостряет чувства и заставляет сопереживать главному герою, чего многие зрители и ждут от фильма, а другие стараются избегать, считая это слишком тревожным. Саспенс необходим для приключенческих боевиков, триллеров, фильмов ужасов и фильмов об ограблениях. В экшн-триллерах, о которых мы поговорим в следующей главе, будет много саспенса. Здесь мы сосредоточимся на медленно нарастающем напряжении, на ожидании того, что что-то должно произойти, или на медленно проявляющейся угрозе. Как это работает? Что делают эти фильмы, чтобы мы были так заинтересованы в том, что произойдет дальше? Альфред Хичкок, известный как мастер саспенса, часто отвечал на этот вопрос так. «Два человека сидят за столом и болтают о бейсболе, женщинах, мире. Это просто и скучно. Но если камера поворачивается, чтобы заглянуть под стол, и мы видим там бомбу, а крупным планом виден тикающий таймер, бомба готова взорваться, тогда этот разговор приобретает совсем другой тон. Мы слушаем, но осознаем то, чего они не осознают. Они в опасности. Мы находимся в напряжении, пока что-то не произойдет. Либо бомба взрывается, убивая их, либо кто-то замечает это и реагирует, чтобы обезвредить опасность. Такой вид напряженности и есть саспенс. Это то, что сделал Хичкок в «Саботаже». Возникает опасная ситуация, о которой главный герой не знает, но знаем мы, и с нетерпением ждем, что же произойдет. Это увеличивает нашу включенность в ситуацию и нашу эмоциональную связь с персонажем. Что ему понадобится, чтобы узнать об опасности, и что он будет делать? Как проявится эта опасность? Фильм вызвал у зрителей опасения и тревогу, а также повысил их внимание к деталям и происходящему. Должна быть отдача. Должно произойти что-то активное и драматичное, чтобы снять напряжение или усилить его. «Птицы», 1963 год. Фильм Альфреда Хичкока «Птицы» – еще один блестящий пример медленного саспенса. Типпи Хедрон играет Мелани. Она знакомится с Митчем в зоомагазине в Сан-Франциско из-за неловкой случайности, и, увлекшись им, в качестве извинения, она привозит ему пару голубков. Мелани плывет на лодке, направляющейся к городскому причалу в Бодега-Бэй, к северу от города, где Митч навещает свою мать и младшую сестру. Внезапно налетает чайка и клюет ее в голову до крови. Это не саспенс, это шок или неожиданность, когда опасность случается внезапно и без предупреждения. Монстр, выпрыгивающий из шкафа. Это странное нападение положило начало сюжету. Птицы ведут себя странно. Происходят и другие странные вещи. Птицы врываются в дом через дымоход. Мужчину находят мертвым с выклеванными птицами глазами. Мелани и Митч все больше обеспокоены и решают забрать его сестру из школы. Мелани идет за девочкой. Придя на школьный двор, она садится ждать. Мы слышим, как поют дети в школе. Камера показывает нам одну птицу, черную ворону, пролетевшую позади нее и приземлившуюся на спортивной площадке. Мелани этого не замечает. На среднем плане она закуривает сигарету. Затем камера показывает нам трех ворон, сидящих на спортивной площадке. Снова крупным планом женщина курит, не обращая внимания на то, что происходит за ее спиной. Мы, зрители, знаем о чем-то назревающем, что под столом лежит бомба, но главный герой об этом не догадывается. В отличие от случая с реальной бомбой, здесь мы еще не знаем природу опасности или степень ее серьезности. Но эта неизвестность только усиливает напряжение. Далее мы видим, что на площадке сидит в два раза больше птиц. Затем следует еще один крупный план, где Мелани с нетерпением ждет и курит. И мы снова бросаем взгляд на игровую площадку. Собралось еще больше птиц. Она так и не замечает. Хичкок растягивает это напряжение, и птицы собираются позади нее, молчаливые и незамеченные ею. Теперь у нас более длинный крупный план. Героиня проявляет нетерпение и все еще ждет. Наконец она замечает высоко в воздухе ворону и поворачивается, следуя за ее траекторией. Впервые она замечает спортивную площадку, которая кишит воронами. Женщина медленно встает в тревоге и начинает идти к школе, наблюдая за сидящими птицами. Она предупреждает учительницу, которая приказывает всем детям тихо уходить и бежать, когда она им скажет. Мы снова видим птиц, они почти неподвижны. А потом вдруг срываются с места и начинают преследовать детей, которые теперь бегут с криками, когда на них нападают. Это тихое, нарастающее напряжение. Затем следует атака, которая усиливает интенсивность саспенса, потому что теперь мы наблюдаем насилие, которое раньше только угрожало. Одна из самых известных сцен саспенса в истории кино из фильма Орсона Уэллса «Печать зла» 1958 года. Все начинается с крупного плана человека, закладывающего бомбу под машину в мексиканском приграничном городке. В трехминутной съемке с крана мы наблюдаем, как машина едет по городу. Повернув налево, камера начинает следить за прохожими, мужчиной и женщиной, главными героями, мексиканским полицейским детективом Майком Варгасом, Чарльтон Хестон, и его молодой женой Сьюзан, Джанет Ли. Автомобиль останавливается на пограничном переходе, и ему разрешают ехать, несмотря на то, что женщина в машине жалуется. Я слышу какое-то тиканье у себя в голове. Камера снова находит идущую пару. Они останавливаются, чтобы поцеловаться, и пугаются шума взрыва. Мы видим горящую разрушенную машину. Здесь нам сразу дают некоторую информацию. Под автомобилем находится бомба. Мы понятия не имеем, зачем была заложена бомба и кто эти люди в машине. Этот недостаток информации также может создать напряжение, побуждая нас представить себе причины. Между тем мы больше не пассивные наблюдатели. Мы становимся активными участниками истории, думая, когда же они обнаружат бомбу? Смогут ли они остановить ее взрыв? Почему они ничего не делают? В другой ситуации герой делает что-то опасное, что в любой момент может пойти не так, как надо. Например, Мел Гибсон в роли Рикса обезвреживает бомбу в фильме «Смертельное оружие 3» 1992 года. Ситуация одновременно напряженная и забавная. Или Том Круз взбирается на крышу небоскреба в фильме «Миссия невыполнима. Протокол Фантом» 2011 года. Мы наблюдаем, как опасность нарастает, когда происходит непредвиденное, нагнетая напряжение. В «Протоколе Фантом» перестает работать устройство для альпинистских перчаток. В «Смертельном оружии» Рикс не уверен, какой провод перерезать, красный или синий. Это не только смешно, нервно. Мы с героем в равной степени осознаем риск. Мы все находимся в напряжении, пока опасность не будет нейтрализована или работа не будет выполнена. Стивен Спилберг – еще один мастер создания саспенса. В таких популярных фильмах, как «Челюсти» 1975 года, «Парк юрского периода» 1993 и «Индиана Джонс» в поисках утраченного ковчега 1981 года. Зачастую его саспенс – это тихое ожидание чего-то напряженного. В фильме «Челюсти» Квинт Роберт Шоу, опытный моряк, отправляется на поиски большой белой акулы, которая нападает на отдыхающих у курортного острова. Он находится в лодке вместе с начальником полиции города и морским ученым. Квинт видит, как его сверхпрочная глубоководная леска слегка дрогнула в воде. Крупным планом видно, как он внимательно наблюдает за тем, как натягивается леска. В кадре шеф полиции, ничего не подозревая, упражняется в завязывании узлов. Подобные кадры растягивают момент, усиливая наше напряжение. Акула ли это? Что будет дальше? Почему капитан ничего не замечает? Отсутствие уверенности в том, что происходит и что вот-вот произойдет, добавляет саспенса. Мы видим, как Квинт спокойно надевает плечевые ремни, а затем снимает тяжелую удочку с крепления и располагает ее для ловли. Затем крупным планом показаны его руки. Он медленно расставляет ноги, готовясь к схватке с крупной рыбой. Эти детали говорят нам о том, что Квинт знает, с чем ему предстоит столкнуться, даже если мы, зрители и шеф полиции, играющий с узлами, этого не знаем. Затем следует еще один кадр с леской, с пузырями в воде. Что-то выходит на поверхность. Не было произнесено ни слова. Пока ничего особо драматичного не произошло, но мы снова находимся в напряжении, предвкушая предстоящую беду. Есть так много других способов создать саспенс в фильме. Кадр, в котором что-то происходит на заднем плане, позади главного героя, с увеличенной глубиной резкости. Что-то, чего он не видит, но видим мы, что может представлять угрозу или быть просто чем-то, что мы не совсем понимаем, потому что нам не дали достаточной информации. Длинные планы, пристально следящие за героем, усиливают ощущение опасности. Что может произойти прямо за его спиной или за углом? Все более интенсивная музыка или повторяющиеся звуки, как, например, тиканье в фильме «Саботаж», могут создать напряжение, давая нам понять, что опасность близко. Внезапная тишина или внимание к диегетическим звукам того места, где находится герой, звуки улицы, шаги, кто-то невнятно разговаривает, внезапно выключается радио, может усилить наше чувство страха, равно как и наблюдение за тем, как ваш герой пытается решить, что делать дальше, особенно если у вас есть какая-то информация, которой у него еще нет. Иногда режиссер играет с нами, например, показывая героине то, чего мы не знаем. Она смотрит на фотографию или читает записку и впадает в шоковое состояние. Но в этот момент режиссер не дает нам увидеть причину этого. И снова мы находимся в напряжении, ожидая ответа, который позволит нам снова дышать. «Плата за страх», 1953 год. Это один из самых напряженных фильмов, когда-либо созданных. Режиссер Анри-Жорж Клузо, которого иногда называют французским Хичкоком. Клузо также снял фильм «Дьяволицы» 1955 года. Историю об убийстве с шокирующим финалом, который Хичкок так восхищался и завидовал настолько, что это вдохновило его на попытку превзойти Клузо в «Психо». В том числе потому, что он сделал ставку на роман, положенный в основу фильма, и был расстроен, что уступил его Клузо, который затем снял такой эффектный фильм. Речь про роман, та, которая не стала дуэты писателей Пьера Луи Буало и Томы Нарсижака. Главные роли в фильме «Плата за страх» исполнили Ив Монтан и Шарль Ванель. Монтан тогда был известен как певец, это был его первый фильм. Позже он снялся в конспирологическом триллере «Дзета» 1969 года, в фильме об ограблении «Красный круг» 1970 и «Жан де Флорет» 1986 года по мотивам знаменитого романа Марселя Паньоля. Ванель был опытным актером и сделал долгую карьеру, снявшись более чем в 200 фильмах, включая «Дьяволиц» Клузо и «Поймать вора» Хичкока 1955 года. «Плата за страх» выиграла в номинации «Лучший фильм в Каннах и Берлине» и имела большой успех на международном уровне, в то время как фильмы на иностранных языках редко находили признание за пределами их родной страны. Удаленная южноамериканская деревня – тупик для многих работников, принадлежащего американцам нефтяного месторождения. Новых рабочих мест нет, дороги уходят в никуда, и ни у кого из рабочих не хватает денег, чтобы вырваться оттуда. Когда на одной из буровых установок происходит неконтролируемый пожар, Единственный способ остановить его – взорвать его нитроглицерином, жидким динамитом. Четверым отчаявшимся мужчинам предлагают большие деньги за то, чтобы они на двух грузовиках доставили канистры с нитроглицерином за 300 миль к месту происшествия. Однако дорога через джунгли неровная, нитроглицерин очень нестабилен, и малейшая вибрация может привести к его взрыву. Это самоубийственная миссия. Два грузовика находятся на расстоянии 30 минут друг от друга, поэтому если один из них взорвется, другой сможет продолжить движение. Путешествие нервное, жара адская, а соперничество между водителями нарастает. Скорость движения грузовиков не превышает 6 миль в час, скорость пешехода, и сообщение между водителями чрезвычайно кратко, тогда как они сталкиваются с одной опасностью за другой. Здесь есть участок очень неровной дороги, называемый стиральной доской. Гнилой мост, грозящий обрушиться, валун, преграждающий им путь. Это медленно разгорающийся саспенс, который не отпускает ни на секунду. А потом раздается взрыв. Можно рассказать еще много интересного, но мы избегаем спойлеров. Если вы хотите увидеть, как мастер создает саспенс, посмотрите этот фильм. Фильм об ограблении. Для здоровой дозы напряжения, но без лихорадочного действия и насилия большинства триллеров ничто не сравнится с фильмом об ограблении. Фильмы о планировании ограбления или о подготовке аферы имеют особенные форму и темп. Напряжение возникает от того, что вы наблюдаете за разворачивающимся планом, но не знаете точно, что будет дальше и сработает ли он. Это возможность чего-то неожиданного, что сорвет план из-за предсказуемого, потому что в таких фильмах это, кажется, всегда происходит, действие члена банды, который совершит ошибку или передумает, или решит, что его обманывают, или сам ведет двойную игру. В этих фильмах объектом кражи является что-то ценное. Часто обкрадывают злодея, который изначально получил сокровище окольными путями, так что здесь есть место удовольствию от безвинного злорадства, радости от неудачи другого человека при наблюдении за тем, как плохого парня обманывают или уничтожают. Для злодея ставка – деньги и репутация. Для главных героев, совершающих ограбление, ставка часто делается на личное, на месть или на то, чтобы оправдать предполагаемую ошибку. Либо причина в том, что они находятся на мели и им срочно нужны деньги. Или же это может быть просто попыткой провернуть задуманное, что может сделать фильм более комичным. «Гамбит» 1966 года с Майклом Кейном и Ширли МакЛейн. Это фильм, который стоит посмотреть. Кейн играет Гарри Дина, планирующего ограбление. Ему нужна женщина, похожая на покойную жену Шахбандара, Герберт Лом, затворника и самого богатого человека в мире. Роль МакЛейн – Николь, женщина, с которой он знакомится в танцевальном зале Гонконга. Николь одета так, что напоминает Шахбандару его жену, и, как они и надеялись, тот приглашает пару на ужин. Гарри пользуется случаем, чтобы осмотреть квартиру и найти главную цель – ценный старинный китайский бюст. Он крадет его и скрывается с добычей. Итак, где же саспенс? В течение первых 30 минут фильма Николь не произносит ни слова. Мы обнаруживаем, что наблюдаем за тем, как Гарри рассказывает свой идеальный план коллеге еще до того, как подошел к Николь. Как только он это делает, фильм приходит в движение, потому что ничего из того, что он предсказал, не происходит так, как он ожидает. Николь обладает собственным умом, а объект не такой затворник, каким кажется. Он умен, современен и сразу вызывает подозрение. Когда что-то идет не так, обстановка накаляется, и в конце нас ждет забавный поворот сюжета. Есть также привкус романтической комедии. Это беззаботное воровство в лучшем его проявлении. Каждый фильм об ограблении начинается с того, что нужно что-то украсть. Драгоценности, деньги, золотые слитки и плана по их краже. Часто система безопасности кажется неприступной, а кража невозможной, что делает ее еще более привлекательной. Мы знакомимся с вдохновителем, у которого есть план – отомстить за обман, ограбление по-итальянски 2003 года, или украсть ценное произведение искусства просто потому, что он это может сделать – афера Томаса Крауна 1999 года. Как вариант, похитить несколько миллионов из банка, в котором он работает – афера Томаса Крауна 1968 года. Или доставку наличных на миллион фунтов в лондонский банк – Лига джентльменов 1960 года. Или кучу наличных из трех казино Лас-Вегаса – 11 друзей Оушена 1960 и 2001 года. Или драгоценности из сейфа ювелирного магазина – «Асфальтовые джунгли» 1950 года и «Разборки» 1956. Затем вдохновитель собирает банду, у каждого члена которой есть особые навыки и имеется причина для участия в совершении преступления. В «Лиге джентльменов» бывшие армейцы, у которых накопились обиды, с трудом приспосабливаются к мирному времени. В фильме «Топкапи», где планируется похитить драгоценный кинжал из музея Стамбульского дворца, в банду входят сексуальная аферистка, водитель, специалист по механике, силач и акробат. Эти эксперты являются эквивалентом гаджетов, которые Джеймс Бонд получает от Q в каждом фильме о Бонде, инструментов, которые обеспечивают именно те функции, которые понадобятся ему позже в его приключении. Эксперты предложат отвлекающий маневр, используют смекалку, продемонстрируют навыки вождения или сложные знания, позволяющие вывести из строя компьютерную систему или отключить сигнализацию, а также умение открыть или взорвать сейф. Будет как минимум одна сцена, где вдохновитель проведет команду через детали плана, которые мы, зрители, можем увидеть, а можем и не увидеть. Если нет, тогда то, чего мы не знаем о плане, скорее всего, добавит напряжение при столкновении героев с тем, что кажется непреодолимой проблемой. Или если мы действительно знаем все детали, это настраивает нас на определенную реакцию, когда происходит что-то непредсказуемое. Код входа был изменен в последнюю минуту. Охранник остановился пофлиртовать с женщиной-коллегой, выбившись из графика обхода. Взрыв сейфа слишком сильный и вызывает срабатывание сигнализации или слишком слабый и не открывает сейф. Затем мы наблюдаем, как команда готовится. Возможно, им нужно специальное оборудование, которое они должны также украсть или одолжить у ничего не подозревающего источника. Кульминацией каждого из этих фильмов является само ограбление. В «Мужских разборках» в французском фильме 1955 года есть эпизод, который устанавливает стандарт для всех последующих фильмов об ограблениях. В течение 30 минут, без единого диалога, мы наблюдаем за каждым шагом команды, взламывающей сейф ювелирного магазина, куда она проникла из квартиры сверху. Все, что мы слышим, это звуки в комнате или доносящиеся с улицы. Такое ощущение, что все происходит в реальном времени, и это очень тревожно. Фильм «Топкапи» подражает разборкам, но в то же время обостряет ситуацию кражей драгоценного кинжала из Стамбульского дворца-музея. Пол музея чувствителен к давлению, так что в нерабочее время сигнализация срабатывает при любом прикосновении. Мы наблюдаем, как банда тайно взбирается на крышу музея, открывает окно и дюйм за дюймом опускает акробата на веревке к футляру с кинжалом. Управлять веревкой сложно, и несколько раз похититель почти касается пола. Это оригинальная идея, одновременно умная и запоминающаяся, и ее часто копируют. В первом фильме «Миссия невыполнима» 1996 года Тома Круза медленно спускают в компьютерный зал, чтобы он мог загрузить коды, необходимые для кражи. Он тоже не может коснуться пола без того, чтобы не сработала сигнализация. Есть момент, когда крепкий мужчина, держащий веревку, почти отпускает ее, когда его пугает крыса. И еще один момент, когда пот со лба Круза грозит упасть, и герой ловит его в последний момент. Маловероятно, но это работает на усиление напряженности. В фильме «11 друзей Оушена» пол сейфа также сенсорный. Решение здесь менее интересное. Акробат доставляется к сейфу внутри коробки. Когда он вылезает, то запрыгивает на верхнюю полку и помогает открыть сейф оттуда, не касаясь пола. Очень часто кто-то из банды получает ранение, взрыв не удается, или кого-то из похитителей убивают полицейские. Клише заключается в том, что член банды, который, скорее всего, погибнет во время этой авантюры, вызывает наибольшее сочувствие. У него есть семья или больная мать, или он стар, и это должно было стать его последним делом. Большинство этих фильмов заканчиваются тем, что банды нападают друг на друга или их ловят часто из-за единственного промаха. В разборках взломщик сейфов «Цезарь» кладет в карман одну из драгоценностей для своей девушки. Этого достаточно, чтобы разрушить весь план. В асфальтовых джунглях с самого начала понимаешь, что все пойдет не так, как надо, и так оно и происходит. Мало того, что двое членов группы получают пули, один от полицейского, другой уже после ограбления от одного из членов банды, так еще и организатор попадает в плен, когда задерживается, чтобы посмотреть, как в закусочной под мелодию из музыкального автомата танцует девчонка-подросток. Это фатализм фильмов нуар. Авантюры. Когда фильмы представляют собой авантюры, а не ограбления, ощущение опасности обычно невелико. «11 друзей Оушена», ремейк фильма 2001 года с Джорджем Клуни, Брэдом Питтом и группой других звезд, стал большим хитом, когда вышел на экраны, и остается популярным по сей день. Но фильм сам по себе является своего рода мошенничеством, лишь притворяясь фильмом об ограблении. Он держится на крутом обаянии, яркой обстановке Лас-Вегаса и умном режиссере Стивен Содерберг. В нем есть все стандартные приемы, присущие фильмам о грабежах, но каждый из них – обманка. Клуни играет роль Дэнни Оушена, только что вышедшего из тюрьмы и готового свести счеты с жизнью, с дополнительным не очень скрытым намерением вернуть свою бывшую жену, роль которой исполняет Джулия Робертс. Собирая банду, каждый член которой обладает особыми навыками, все они находятся в разных городах, что создает атмосферу глобальных путешествий фильмов о Бонде, он описывает свой план. Ограбить 3 казино за одну ночь, забравшись в сверхзащищенный сейф, который все эти казино используют для хранения наличных. Дэнни ясно дает понять, что это невозможно провернуть. Подземный сейф, высокотехнологичная система безопасности, пароли, охранники с автоматами УЗИ, а наличных слишком много, чтобы унести их с собой. Говоря о каждой сложности, он просто говорит: «Мы разберемся с этим», кивая одному из экспертов, и банда соглашается с этим. Персонаж Мэтта Дэймона – опытный карманник, но его мастерство никак не используется в разрабатываемом плане. Зачем он там? Потому что он Мэтт Дэймон? Когда приходит время самого ограбления, мы видим, что все препятствия легко преодолеваются, но не показано, как именно. А если мы и видим что-то, что могло бы это объяснить, то это либо слишком просто, чтобы быть интересным, либо слишком смехотворно, чтобы в это можно было поверить. Да, фильмы о грабежах, особенно те, которые представлены как авантюры, как этот, требуют некоторой доли недоверия, но этот фильм растягивает его. Например, «Взрывник», которого играет Дон Чидл, с наименее убедительным акцентом кокни со времен Дика Ван Дейка в «Мэри Поппинс», сообщает о проблеме с отключением электричества на достаточное время, чтобы пройти через лазерные световые барьеры к сейфу. Что он решил? Украсть ядерный мини-реактор, с которым они управляются до смешного легко, и отключить все электричество в Лас-Вегасе с помощью магнитного импульса? Серьезно? В фильме нет ни малейшего намека на саспенс. Владелец казино, плохой парень, его играет Энди Гарсия, действует точно так, как было предсказано, и никогда не нарушает их план. Даже когда что-то идет не так, это немедленно исправляется. И ничего серьезного или неожиданного никогда не происходит. Поскольку нет реального ощущения риска, а детали ограбления сплошная дымка и зеркала, повествовательная напряженность отсутствует, на карту ничего не поставлено. И все же фильм интересный. Мы находимся в компании харизматичных, обаятельных исполнителей главных ролей. а некоторые актеры-ветераны, такие как Эллиот Гулд и Карл Райнер, в конце карьеры получают возможность украсить сцены, забавные фрагменты диалогов и обстановку Лас-Вегаса. Как-то это работает, но это не фильм об ограблении. «Ограбление по-итальянски», 2003 год. А вот это фильм об ограблении, в котором все сделано правильно. Ремейк с Марком Уолбергом, Шарлиз Терон, Эдвардом Нортоном и Дональдом Сазерлендом одноименного фильма 1969 года, в котором снялись Майкл Кейн и Ноэл Коуарт. Значительно изменивший оригинал, который не очень хорошо состарился. Теперь он кажется медленным и не таким умным или забавным, как выглядел 50 лет назад. Самое лучшее в версии Кейна – это кульминационный момент, который является гениальным и до сих пор действительно работает. Единственное, что объединяет «Ограбление по-итальянски» 2003 года с одноименным предшественником – это трио маленьких автомобилей. «Фиаты» в 1969 году, «Мини-Куперы» здесь. Управление дорожным движением путем взлома компьютера и приз – куча золотых слитков. В остальном это совсем другой фильм, и он намного лучше оригинала. Все начинается в Венеции, в Италии, в разгар авантюры. Джон, которого играет Дональд Сазерленд, звонит своей дочери Стелле, чтобы сказать ей, что только что отправил ей подарок. Он сверкает. Она сразу же беспокоится. «Ты купил или как?» Когда она узнает, что он в Венеции, она спрашивает, там ли Чарли. Джон – профессиональный вор. «Этот раз точно последний», – говорит он ей. Он развлекается, ставя молодого Чарли, своего протеже, во главе дела. Всего в нескольких кадрах мы видим его преданность дочери и Чарли. Это герои, которые нам нравятся. Мы встречаем членов банды грабителей, подшучивающих друг над другом. Затем мы окажемся на вилле на Гранд-канале. Компьютерный эксперт руководит аккуратным размещением двух нарисованных квадратов на полах двух комнат, один над другим. В верхней комнате мы видим, как гангстеры смотрят телевизор и полируют свое оружие. В номере есть сейф. Внезапно раздается взрыв, и сейф проваливается на два этажа в подвал лодочной станции. Команда выезжает на скоростном катере в канал. Гангстеры немедленно отправляются за ними. Внезапно мы наблюдаем потрясающе поставленную погоню на катере по каналам Венеции. Но затем мы отвлекаемся и видим других членов команды, оснащенных аквалангами, под водой в подвале. Джон осторожно открывает сейф. Мчащаяся лодка была отвлекающим маневром. Сейфа на лодке никогда не было. Он упал прямо в воду. Мы курсируем взад и вперед между гоночными лодками и медленным открыванием сейфа. Разные темпы уравновешивают друг друга. Сейф полон золотых слитков стоимостью в миллионы. Гонка захватывающая, а подводная сцена напряжена. Успеют ли они погрузить слитки до приезда полиции? Затем мы видим, как банда едет на фургоне через границу в Австрию и останавливается в горах, чтобы отпраздновать. Джон ставит в заслугу Чарли их успех. Команда рассказывает друг другу о том, как они собираются потратить свою часть добычи. И мы знакомимся с героями. Эксперт по взрывчатке «Левое ухо» хочет купить дом в Испании и заполнить его редкими книгами. Красавчик Роб, водитель, планирует купить Астон Мартин, чтобы производить впечатление на девушек. Компьютерный фанат Напстер хочет приобрести первоклассную колонку, достаточно громкую, чтобы срывать с женщин одежду. А Стив не желает играть в эту игру и говорит, что еще ничего не решил. Джон отводит Чарли в сторону, чтобы рассказать ему, как он сожалеет о том, что не был лучшим отцом для Стеллы. Он слишком долго путешествовал по миру, занимаясь воровством, и слишком много времени провел в тюрьме. Он предостерегает Чарли, к которому он относится как к сыну, не делать того же. «Найди кого-нибудь, с кем провести остаток дней, будет не в тягость». Этот разговор по душам, ставший передышкой после волнительного начала, убеждает зрителя в том, что Джону недолго осталось жить в этом мире. Это частый прием в триллерах. Старик, готовый уйти на пенсию или что-то изменить в своей жизни, скорее всего, будет убит. Будь то сюрприз, которого вы не ожидали, или что-то, о чем вы подозревали, это может принести удовлетворение, если все сделано хорошо. И здесь это сделано очень хорошо. У Стива, которого с нужной долей иронии играет Эдвард Нортон, есть свои планы. Внезапно банду окружают на мосту, стреляют, Джона действительно убивают, из фургона забирают золото. Роб пытается уехать, но фургон падает с моста в воду. Стив злобно стреляет в воду, чтобы убедиться, что все они мертвы, и уезжает. Но только Джон мертв, а Чарли со слезами на глазах оплакивает своего друга. Год спустя мы встречаем красавицу-дочь Джона Стеллу, которая взламывает сейф. Ее замечательно играет Шарлиз Терон. Нам показывают каждый шаг, пока сейф, наконец, не откроется. Оказывается, она делает это на законных основаниях, открывая сейфы для представителей закона. Для нее большинство из них просты. Она любит быструю езду и передвигается на мини-купер. Чарли предлагает ей присоединиться к нему и его банде, чтобы отомстить Стиву и вернуть золото. Они установили, что он живет в Лос-Анджелесе. С неохотой, но Стелла соглашается помочь отомстить за смерть отца. Как и в большинстве фильмов об ограблениях, у каждого из героев есть своя специализация, которую мы увидели в ограблении по-итальянски. Красавчик Роб – водитель и механик, его звездным часом стало установление рекорда самой продолжительной погони на шоссе. Левое ухо, специалист по взрывчатке, взрывает все подряд со средней школы. Компьютерного гения Лайла прозвали Напстером, потому что он утверждает, что его сосед по комнате в колледже украл у него идею создания новаторского пиратского сайта о музыке конца 1990-х годов. Стелла – взломщик сейфов. Затем фильм стремительно набирает обороты. И это та причина, по которой мы любим фильмы об ограблениях. Чарли обрисовывает план, как они украдут золото, и самое главное, как сбегут. Время – это главное. Мы видим, как они рассчитывают время поездки от дома Стива до железнодорожного вокзала. Мы видим, как Напстер проверяет свою систему безопасности – как левое ухо сообщает о проволочном заборе, вооруженном охраннике у ворот и двух сторожевых собаках, рассказывая, как он будет поступать в каждом случае. Создается впечатление, что пробки на дорогах могут помешать Робу, но Напстер предлагает попробовать взломать компьютеры, управляющие светофорами. Мы шаг за шагом наблюдаем за тем, как они прерывают сигнал кабельного телевидения Стива, а затем организуют дело так, чтобы Стелла под видом ремонтника смогла получить информацию о местонахождении сейфа в его доме. Напстер находит план дома. Как они смогут быстро вынести все это тяжелое золото из дома? Он измеряет ширину коридора, и у Стеллы появляется идея. Мини-купер может подойти. Они тестируют это, когда она едет с грузом в машине по макету маршрута внутри дома. Им понадобится 3 мини-купера. Они находят Ренча, опытного механика, который снимает лишний груз с машин и доводит их до такого состояния, что они могут обогнать любого преследователя, даже если будут нагружены золотыми слитками. Затем идут сцены, где каждый специалист работает над своей частью плана. Напстер пытается получить компьютерный контроль над дорожной системой, а затем тестирует ее, меняя красный свет на зеленый и вызывая несколько мелких аварий. Левое ухо пробует взрывчатку, чтобы взорвать ворота. Ренч работает над подвесками автомобиля и двигателями. Затем следует сцена, в которой 3 машины быстро едут, тестируя новые двигатели на знаменитой пересохшей реке Лос-Анджелес, которая является местом погонь во многих фильмах, включая «Бриолин», «Чайнатаун» и «Терминатор 2». Больше никаких спойлеров. Все идет не по плану, и Стив узнает, что его бывшие подельники живы и охотятся за его золотом. Когда же они, в свою очередь, узнают, что Стив собирается сбежать в Мексику, прихватив золото, Чарли понимает, что можно забрать сейф в пути. Они должны придумать новый план, но их подготовка уже дает им инструменты для его разработки. В качестве шаблона они будут использовать ограбление по-итальянски. Нужно посмотреть, что из этого выйдет. Но мы снова познакомимся с подробными шагами плана, который является продуманным и захватывающим, с парой финальных поворотов, которые полностью удовлетворят нас. Это лучший в своем роде и очень занимательный фильм. «Ограбление» — это гибриды. Это фильмы в жанре триллера с элементами экшена. В следующей главе мы рассмотрим фильмы, в которых на первом месте стоит экшен, а все остальные аспекты уходят на второй план.